Нынче я надеялся, что сделал все доступное мне по моим скромным силам для увеселения приглашенных гостей. И что же? К великому своему огорчению я вижу, что опять не угодил вам. Неужто моя физиономия столь гнусна и богопротивна, сударыня? Или я могу надеяться, что это всего лишь фатальные совпадения? И он склонился над величавой девушкой, зардевшейся от смущения. «Довольно притворяться, господин финанс-директор», — неожиданно сказала она, набравшись храбрости, и посмотрела на него открытым и суровым взглядом фанатички. «Я отлично знаю, что вы Люцифер, сын Велиала, и вы знаете, что я послан и явилась, дабы вступить с вами в единоборство и привести вас к престолу Божию». У Зюсса накопился большой опыт в обращении с женщинами. Он привык к сюрпризам, его трудно было смутить и озадачить. Но слова Магдален Сибиллы явились для него такой неожиданностью, что он на миг утратил дар речи и впервые в жизни не нашел ответа. К счастью для него, Магдален Сибилла, очевидно, и не ждала ответа, а, переведя дыхание, заговорила дальше. Ей вполне понятно, что он боится быть отвергнутым своим противником Богом. Разумеется, неимоверно трудно отказаться от тысячелетнего заблуждения. Однако, как только он перестанет упорствовать в этом злостном заблуждении, душа его, словно очищенная от смрадных струпьев, омоется в Боге, как в ласковой, теплой, прозрачной воде. В таком духе она говорила еще долго, настойчиво и в пылу увлечения протянула ему руку. Зюсс со свойственной ему гибкостью мигом настроился на пиетистский лад, схватил ее руку, начал излагать наспех состряпанное объяснение, и дело совсем бы сладилось, если бы в комнату внезапно не вошел герцог. Испуганно, ища защиты, с трудом переводя дыхание, Магдален Сибилла расширившимися зрачками глядела на Зюсса. Но Зюсс учтиво заявил, что должен вернуться к гостям, и вот она очутилась одна с герцогом. И попугай завопил: «Ma vie pour mon souverain!» А в соседней комнате откровенно на ярком свету стояла наглая парадная кровать. Хриплым, придушенным голосом Карл Александр бросил какое-то шутливое замечание. Она видела его красное, потное лицо, видела его глаза, потемневшие, бешеные от животной страсти, вдыхала его хмельной, разгоряченный дух. Она пробормотала какое-то извинение и, с трудом передвигая ноги, направилась к дверям, чтобы нагнать Зюсса и вернуться к гостям, но дверь была заперта. Карл Александр засмеялся сиплым смехом, молча, так что слышалось одно ее дыхание, неторопливо отстегнул драгоценный античный панцирь. Со зловещей вкрадчивостью подошел он к ней, зажал ее руку в своей очень странной руке. Тыльная часть была узкая, длинная, костлявая, волосатая, а ладонь мясистая, жирная, короткая. Силы возвратились к девушке бешено, хоть и безнадежно, оборонялась она против грузного, сильного, возбужденного мужчины. Обрывки музыки донеслись издалека. Девушка закричала, хрипло кряхтя заметался в клетке попугай. А за стенами комнатки неистовствовал маскарад, сбрасывая последнюю узду установленных светом правил. Из каждого укромного уголка несся визг, гогот, возбужденные вскрики. Господин Дериоль одобрительно заметил господину фон Щуцу, что даже при польском королевском дворе веселье не достигает такого размаха. Зюсс, вернувшись в зал, с каким-то злобным пылом бросился в водоворот маскарада. Он постарался улизнуть от герцогини, которая с легкой сладострастной игривой улыбкой спросила его о самочувствии Магдален Сибиллы, и принялся с такой свирепой настойчивостью ухаживать за матерью и дочерью Гетц, к которыми тоже интересовался герцог, что актуарий Гетц, чьи грозные мины явно не производили впечатления, молча забился в угол и напился до бесчувствия, меж тем, как его мать и сестра принимали циничные комплименты еврея с самозабвенным и приторно-глупым восторгом. Неаполитанская актриса, миниатюрная, загорелая, развратная толстушка, присоседилась к старому князю Турн и Таксис. Она сделала вид, будто не знает, кто он такой, будто заигрывает с ним, ластится и льстит ему, только пленившись элегантностью и аристократизмом его наружности и манер. Старый князь оживился, увидев, что и в темно-малиновом костюме, хотя одинаковым с ливреями лакеев, он все же производит впечатление. Досада его сразу улеглась. А к тому же Ремхенген тоже увивался вокруг актрисы, но она живо дала ему отставку, предпочтя корректного богатого старика-князя сильно подвыпившему генералу, который пожирал ее осоловевшими глазами.